Глава 5. Вечер во время бури у полководца Харимхеба. Пасмурное небо и тяжелые времена предвещали вспышку гнева Всевышних, что редко бывало в двух землях, даже в конце сезона дождей. Может быть, несвоевременное проявление чувств Апопа препятствовало перемещению Ра на запад. Гром грянул в тот момент, когда Харимхеб вместе с преданным ему Хнумасом, начальником армейской разведки, прибыли в резиденцию военачальника, расположенную вблизи Мемфиса. Слуги торопливо поставили рядом с лошадьми табуреты, и всадники спешились. Вдруг по листве смоковниц забарабанил дождь. Оба мужчины поспешили войти в дом, а слуги повели лошадей в конюшню. Совсем близко молния расколола небо, и в следующее мгновение ужасный грохот наполнил ночь. На этот раз уж точно Ра и Леомон вступили в рукопашный бой с неутомимым Апопом, глубинным змеем. «Где госпожа?» — спросил Харимхеб у дворецкого, который, с трудом поборов страх, отвел взгляд от неба. «В своих покоях, высокочтимый господин». Харимхеб проследовал через внутренний дворик к той части дома, которая была отведена для его новой супруги. Он нашел ее укутанной в одеяло и забившейся в угол, с округлившимися от страха глазами. Вместе с ней в комнате были служанка и двое рабов, тоже напуганные. «Да будет твой вечер счастливым, моя маленькая госпожа», — сказал он бодро. «Как твое самочувствие?» Она бросилась в его объятия. Прогремел гром, сопровождая молнию, которая словно целилась в этот дом. Женщина вскрикнула. Он погладил ее по голове. «Это пустяки, маленькая госпожа, буря. Молния поразит дом. Нет, это ребячество. Ты уже поужинала?» И в этот момент следующая вспышка молнии залила все вокруг устрашающим мертвенно-бледным светом, так что даже храбрый полководец вздрогнул. Его жена завыла еще пронзительнее, и крики бедствия зазвучали во всех уголках жилища. От удара молнии прямо перед домом загорелась смоковница. Прошло четверть часа. «Ну, хватит, — наконец сказал Харимхеб. — Уйми свои волнения, я голоден». Он оставил заплаканную жену, вышел и уже на другой стороне внутреннего дворика разглядел дворецкого, еще больше оцепеневшего от страха. «Ужин готов?» «Да, высокочтимый господин», — прокричал несчастный, исчезая в глубине строения для прислуги, безусловно, ожидая самого плохого, как и все остальные. Харимхеб присоединился к Хнумасу, находившемуся в том же зале, где он его оставил. Спасаясь от дождя, мошки тучами носились между лампами и полом, усеянным их мертвыми собратьями. «Принесите нам вина», — прогремел Харимхеб, — «ивритского». Мужчины сидели друг напротив друга за столом, наскоро уставленным блюдами и кубками. Там же были горки хлебцев и кувшин вина. «Вот люди», — сказал Харимхеб, делая глоток вина. «В бурю они, можно сказать, уподобляются крысам, которые удирают от шакала». Смешок Хнумаса напоминал хрюканье. «Поверь мне, жители этой страны необходимо загнать в казармы. Это позволило бы сделать из нее великую державу. Ничто так не придает силы человеку, как военная власть». «Возрождение двух земель — дело даже не завтрашнего дня», — с сожалением произнес Харимхеб. «Во всяком случае, вряд ли это произойдет при этом старом хрыче Ае. В этом доме, в конце концов, найдется что-нибудь поесть?» — возмущенно крикнул он. «Я голоден». «Да, господин», — с дрожью в голосе проговорил дворецкий. «Жареная баранина, сейчас принесут». Слуга поспешно поставил на стол блюдо с огурцами и еще одно с луком-пореем, сдобренным маслом. «Ты считаешь, что солдат питается огурцами и луком? Где обещанная баранина?» — гневно возмущался Харимхеб. Прибежали двое слуг с большим блюдом, на котором благоухал бараний окорок. «Ну, наконец, подали то, что называется едой. Нарезай», — приказал полководец дворецкому, — «и накладывай». «Слушаюсь, высокочтимый господин». И он отрезал от окорока 4 огромных куска, 2 из которых положил на блюдо своего господина, а 2 — гостю. «А вино? Кувшин пуст». Слуги поспешили принести еще вина. «Да, Ай не сможет подстегнуть людей», — заметил Хнумас. «А он еще крепок, старый шакал, и вряд ли скоро подохнет». Хримхеп схватил кусок окорока и впился в него зубами. «Досадно», — сказал он, выковыривая остатки жесткого мяса, застрявшие между зубами, которые были искусно укреплены придворным лекарем. «Пока он жив, моя племянница может родить одного или даже парочку детей, которые станут продолжателями династии. У нее уже был выкидыш, а это плохой знак». «Да, но это случилось из-за сильного волнения. Вторая беременность может завершиться успешно. И 2 ее сестры тоже ведь могут родить». «Ты имеешь в виду, что Анкисинамон родит от любовника?» «Вот именно, от небезызвестного Итшана», — сказал Хримхеп, наливая себе еще вина. «Разумеется, не от Ая. Не думаю, что он пойдет на то, что обрюхатит родную внучку. К тому же она его ненавидит». «Это точно. Но когда Ай умрет, противостоять армии не сможет ни Анкисинамон, ни ребеночек». «Конечно», — согласился Хримхеп. «Я почти убежден в этом. В любом случае лучше, если бы вообще не было наследника трона». «А что говорят жрецы?» «Они довольны, потому что Тутанхамон и Ай сделали все для того, чтобы их ублажить. Поэтому они ничего не говорят. Что-то мне подсказывает, что в данный момент они не желают ничего менять. Вряд ли меня сейчас поддержит даже бывший мой союзник Нефертеп. Разве только некому будет унаследовать трон». «Получается, что мы теперь заложники у троп 3 женщин», — заключил Хнумас. Хримхе прыгнул и принялся за 2 кусок баранины. «Еще мы зависим от богов». «От богов?» — переспросил Хнумас удивленно. «Да, от богов. Жители этой страны относятся к богам так, как будто те являются высокопочитаемыми членами их семейств. Именно по этой причине они не выносят, когда длительное время один бог имеет преимущество перед другими. Царь является воплощением Амона, поэтому трон можно будет захватить, только когда он окажется пустым. Народу всегда нужен бог на троне». Дождь прекратился. Запах влажной земли проник через высокие окна и распахнутые во внутренний дворик двери. Хримхеп позвал дворецкого. «Госпожа ужинала?» «Нет, высокочтимый господин. Скажи ей, что буря прошла, и ночь будет спокойной, и подай ей ужин». «Слушаюсь, высокочтимый господин». «Вот почему», — продолжил Хримхеп, обращаясь к Хнумасу, «в наших интересах, чтобы у царицы и царевин не было потомства». «Но как мы это сделаем?» «А я жду, что ты придумаешь, каким образом действовать». Хнумас не удержался от улыбки. Ай действительно мог лишить его привилегии возглавлять армейскую разведку Нижней Земли. Поэтому он был заинтересован поддерживать дружеские отношения с теми, от кого он зависел. Он всегда старался услужить им. И у Хнумаса был план, каким образом оставить утробы царственных особ пустыми. На поиски Тхуту, бывшего первого советника Сменхкары, у Анкисинамон ушла неделя. Ему было доставлено ее послание с просьбой нанести визит в Фивы. Она ожидала Тхуту во дворце. Но в это время прибыл юноша, который ничего не хотел сообщать ни стражникам, ни придворному, так как у него было для царицы устное послание. Никто не смог вырвать из него ни сути послания, ни имени того, кто его отправил к царице. Он казался слишком молодым для того, чтобы подозревать его в недобрых намерениях, в конце концов его отвели в покои царицы в сопровождении придворного и двух стражников, перед этим тщательно его обыскав. Его приняла Сати. Ее умилил вид посетителя. Похоже, ему было лет 9 или 10, и лицо его выражало обеспокоенность, взгляд был серьезным. «Кто ты?» Он покачал головой. «То, что я должен сказать, предназначается только для ушей царицы». Сати пошла сообщить Анке Синамон о необычном посетителе, и та, заинтригованная, вскоре появилась. Мальчик посмотрел на нее так, будто испугался собственной дерзости, затем взглянул на Сати. «Оставь нас», — сказал Анке Синамон кормилице. Посланник напомнил ей Пасара, когда тот также пришел к ней, чтобы передать жизненно важное сообщение. «Тот, кого ты ожидаешь, не явится во дворец», — сказал, наконец, мальчик. «Ты его сын?» Он энергично закивал. «Почему он не хочет прийти?» «Во дворце полно шпионов. Он просит тебя назначить день и место, так, чтобы это было известно только тебе, и прийти туда одной в одежде простолюдинки». Анке Синамон встревожили такие предосторожности, но она также хорошо знала того, кто послал к ней своего сына. Некогда он был доверенным лицом во дворце. Она и сама подозревала, что дворец и прилегающие территории просто кишат шпионами, следящими за каждым ее шагом, за всеми ее поступками, чтобы сообщать о них Аю. Между тем предложение Тхуту поставило ее в тупик. Города она почти не знала, поскольку покидала пределы дворца только для посещения храмов на другом берегу реки или участия в официальных шествиях, которые всегда проходили по одному маршруту — от улицы Амона к Большому дворцу на берегу Нила. «Он предлагает, — сказал мальчик, — встретиться через 3 дня на овощном рынке в 11 часов». Это время действительно было подходящим, это мог знать только тот, кто был знаком с дворцовой жизнью и ее распорядком. В 11 часов все слуги и рабы отправлялись трапезничать. Значит, и слежка до 3 часов дня велась не так тщательно. «Я приду с кормилицей», — сказала она. «Города я не знаю, не хочу заблудиться». Он захлопал ресницами. Анке Синамон размышляла, почему Тхуту не подумал о том, что появление этого странного посетителя вызовет у обитателей дворца подозрение. Сейчас шпионы должны были ломать себе голову над содержанием секретного послания, которое мальчик пришел передать. Она позвала Сати. «Проводи этого мальчика до выхода из дворца, и когда он будет уже далеко, расскажи тем, кто окажется поблизости, что приходил сын бывшей кормилицы Меритатон, сообщить о том, что ее сестра выходит замуж». Один взгляд Сати сказал ей, что кормилица все поняла. Она взяла ларчик с румянами, которыми давно не пользовалась, и передала его мальчику. «Скажи, что это мой подарок к свадьбе». На лице мальчика появилась едва заметная улыбка. Он взял ларчик. «Как тебя зовут?» — спросила Анке Синамон. «Им Амон». «Нежность Амона». Она умиленно смотрела ему вслед, думая о Пасаре.